Глава 94. Путешествовать Ферлин не любил. Он по натуре был скучным домоседом. Но теперь, после возвращения в солдатскую молодость, без особых трудностей провел четверо суток в пассажирском лайнере, наслаждаясь новыми ощущениями в одноместном номере на второй палубе. До люкса оставалась всего одна палуба. Там для VIP-пассажиров открывались чудесные перспективы. Но Ферлина это не интересовало. Он перенес бы этот полет и во втором классе, так что спасибо Шепарду за первый. Или он теперь Вольф? Да, просил называть его полковник Вольф. Да, сэр, простите, сэр. Разумеется, сэр. Но и тут все было шикарно. Сортир с подогреваемой душкой, до чего, кстати, он дома не додумался. Душевая кабина с розовым кафелем. Хвойный шампунь, персиковое мыло. А еще бар в счет проезда. Ликер, пиво, тисовая 20-градусная водка. На алкоголь Ферлин особо не налегал. Хватало и того, что он чувствовал возвращение в большую цивилизацию. Стюарды здесь были великолепно вышколены, доброжелательны и всегда готовы дать хороший совет. «Я бы порекомендовал вам желтое полотенце, мистер Кокс. Оно значительно мягче, поскольку соткано из бамбукового волокна. Или на четвертом канале стоит выбрать соул, мистер Кокс. Другие музыкальные каналы просто несъедобны». О них остались бы самые лучшие воспоминания, если бы не этот дурацкий вопрос при посадке и высадке. «Это весь ваш багаж, мистер Кокс?» «Да, придурки, весь!» Так и хотелось ему крикнуть всякий раз. Но откуда было взяться у Ферлина иному багажу, если у него не скопилось ни летних костюмов, ни демисезонных пальто, ни лаковых башмаков, ни фетровой шляпы с металлизированным венчиком на тулье. Нету ни хрена. Нету. Только 5 пар 300-летнего солдатского белья. Совсем нового, но 300-летнего. Носки из той же компании. 12 пар. Ботинки уже посовременнее. Купил в Нуре за 80 ливров. По тамошним ценам, считай, из чистого золота. Но Ферлин решил, что хватит жмотиться. Все же в цивилизацию едет. А вместо костюма опять исторический артефакт. Мундир юнгмастера 2-го класса 700-летней давности. Сохранность идеальная. Искусственная шерсть темно-синего цвета. В нагрудных кармашках какая-то электроника. Правда, не работающая. Для чего она, Ферлин так и не разобрался. Там даже маркировка была какая-то иная. Фиг разберешь. Он прозвонил схемы тестерам, но из понятных нащупал только крохотный диод и 2 полупроводника. Еще, предположительно, попалась пара транзисторов, но это была капля в море. Ведь разных элементов в схеме было более 200. Такое многообразие он списал на особенности инженерной мысли 700-летней давности. Но кто их знает, чем они там думали, когда катали такие схемы? Какова была их функциональность? Кому нужен был такой букет, если самые современные схемы обходились 23 наименованиями различной калибровки? А там целых 200. Куда бежать, спрашивается? Собственно, по костюму и обслуге никаких вопросов и не возникало. Выглядел он более чем достойно. А уж с черными ботинками за 80 ливров и подавно. Но маленький чемоданчик шокировал всех. «Это весь ваш багаж, сэр?» Тоже спросил и носильщик, пришедший на конечной станции. «Не дергайся, получишь чаевые, независимо от размера», успокоил его Ферлин. Носильщик заметил раздражение пассажира и извинился. Рейс был проходной и на поверхность планеты не опускался. Ферлина скинули на орбитальном узле, и здесь его легкий чемодан оказался весьма кстати. Побегав по платформе среди шумной суетной публики, он нашел подходящий челнок и отдал 40 ливров, чтобы его доставили в порт Джингли, крупнейший транспортный узел на планете Кимран. «Если хотите попасть туда сегодня, сэр, доплатите 50 ливров», – посоветовал таксист, оборачиваясь к пассажиру. «Чего?» – не понял тот. «Если вам хочется попасть сегодня, я спикирую и выхвачу минус полчаса. Тогда мы прибудем сегодня. А если вам не к спеху, спешить не стану, но прибудем уже завтра. А это на 40 минут дольше». «Обломись, парень, мне не к спеху», – сказал Ферлин. Таксист пожал плечами и, подавляя вздох разочарования, отшвартовался от причала и повел челнок согласно разрешенному регламенту, без спешки и с соблюдением правил.